«Да ладно тебе», — махнула рукой полупьяная Маринка. «Только бы бабки таскал. Немного поживешь и разведешься. У тебя пока все равно другого варианта нет. Сама знаешь, что такое брак по расчету. Живешь до тех пор, пока кандидатура поинтереснее не встретится». «А браков по любви вообще не бывает», — усмехнулась я. «Они все начинаются по любви, а переходят в расчет». «Обидно мне, что этот гад меня так наколол. В его кругах я вряд ли себе нормальную кандидатуру подыщу. С кем он общается? С сутенерами да проститутками. Кого там искать?» «Не кипятись, Лариска. Деньги-то не пахнут. Главное, чтобы они были. Пусть командует над своими проститутками. А дальше посмотришь, куда тебя кривая выведет. Все равно это лучше, чем на рынке торговать. Займись собой и ни о чем не думай». Маринка посмотрела на часы и сказала: «Все, мне пора. Время позднее. Мне еще до дома пилить и пилить». «Пошли вместе. Я помогу тебе машину поймать». «А твой во сколько возвращается?» «У него работа ночная. Под утро приходит». Я накинула кофту и сунула в карман пистолет. Маринка удивленно присвистнула. «А это зачем? Откуда у тебя пистолет?» «От Рашида остался. Это так, на всякий случай. С ним спокойнее. Со мной в последнее время столько всего произошло, что я уже боюсь без него выходить. Никогда раньше не думала, что буду иметь такую игрушку. Только без нее никуда. Она, знаешь, как душу греет». «А ты не боишься?» «Почему я должна бояться?» «Мало ли, вдруг мент остановит документы проверить и решит карманы пробить». «А с чего это он будет мои карманы пробивать? Документы проверить, пожалуйста, но по карманам лазить он не имеет никаких прав. Я москвичка, в розыске не состою, на лицо кавказской национальности не похоже». «Ментам это по барабану. Скажут, что ищут преступницу, на которую ты похожа, и отшмонают по полной программе. Ты же ментов знаешь. Они под любой чих параграф подведут. Я бы на твоем месте по улицам с пушкой не разгуливала». «Ерунда!» — махнула я рукой и закрыла дверь. «Сейчас без пистолета вообще нельзя никуда выходить. Ко мне вчера под утро на балкон грабитель забрался и чуть меня не пристрелил. Благо пистолет дал осечку. Я пожалела, что моя пушка в комнате осталась, а то бы в момент с ним рассчиталась». «А как твой супруг относится к тому, что у тебя есть пистолет?» «Нормально. Мне кажется, что с той минуты, когда мы с ним познакомились, его уже ничего не удивляет». Мы вышли из подъезда и невольно поежились. На улице было темно и безлюдно. Моросил мелкий дождь. «Маринка, может, останешься ночевать у меня?» — спросила я. «Что по таким потемкам шарахаться?» «Зачем? Я поеду домой. Ты теперь замужем. Вдруг твоему бизнесмену не понравится, что я у вас в квартире торчу?» «Да плевать мне на него». «Оставайся, Маринка. Я завтра утром посажу тебя на такси». «Куда ты собралась ехать, если ты напилась до чертиков? Да и на часах уже второй час ночи. Время детское. Люди вон по ночным барам шарахаются, а в центре вообще жизнь ключом бьет. Тем более, что нас двое. Я сяду, а ты запомнишь номер». Маринка настояла на своем и принялась ловить машину. Через несколько минут рядом с нами притормозила темная восьмерка. Ни минуты не раздумывая, Маринка сунула голову в окно.